Да и примета дурная. Не довелось мне еще проигрывать. У меня и моих солдат есть план». «План?» — вздернула тонкие брови Морриган, позволив удивлению промелькнуть на мраморном лице. «План!» С этими словами она звонко рассмеялась, почти согнувшись пополам от хохота. «Какие вы забавные, дети человеческие! План!» Кухулин нахмурился. Он не видел в ситуации ничего забавного. Его ждала армия, жаждущая войны, которую Эймон Мах вполне мог выиграть, а какая-то богиня тратила драгоценное время, насмехаясь над решениями мужчины и опытного воина. С каждой минутой армия Лагина укрепляла свои позиции в долине Муртамне. Строились окопы, точились мечи и копья. А несчастные жители долины? Кухулин и часа не хотел оставлять их под тиранской рукой Лагина. Гонимый этими мыслями, герой вознамерился уйти. Богиня Морриган его больше не интересовала. Увидев, что Кухулин повернулся спиной, брюнетка перестала смеяться. Глаза ее гневно засверкали, но она решила проявить совершенно нехарактерное для нее терпение. Очень уж нравился ей этот мужчина. Было в нем все то, что она хотела видеть в людях, идущих на войну. «Куда же ты, воин?» — спросила она таким голосом, что Кухулин врос в землю, не в силах ступить и шага. «Разве ты не знаешь, что никакой план тебе не понадобится, если я посулю тебе победу? Поклонись мне, богине войны, помолись мне, попроси о победе, и я все устрою». Кухулин не мог пошевелиться. Но теперь причиной этому было безграничное удивление и неприятное ощущение, будто над ним потешаются. Он всю жизнь отказывался заглядывать в будущее, потому что считал это недозволительным. А еще он никогда и никому не кланялся и ни о чем не молил. «Что же ты молчишь?» — нетерпеливо воскликнула Морриган. «Неужели смеешь хотя бы думать, соглашаться или нет? Я — повелительница всех воинов. Ублажи меня, Кухулин, иначе этот бой тебе не выиграть». В ее голосе появились угрожающие нотки, но всего на мгновение. Морриган решила, что жалкий смертный просто испугался и не понял ее. Она подплыла к Кухулину, положив белые руки ему на плечи. Тонкие пальцы коснулись его щетины, обдав героя жаром и холодом одновременно. Соблазнительная грудь под зеленым платьем прижалась к плечу героя. Морриган была великолепной женщиной. Ее красота казалась действительно божественной. «Будь со мной, пес Кулана. Только я одна сделаю тебя непобедимым навеки вечное. Останешься, будешь жить вечно, во славе моей». Твердо, хоть и с трудом, мужчина сделал шаг назад, высвобождаясь из объятий неземной соблазнительницы. Морриган, с которой такого раньше не случалось, растерялась и осталась стоять, протягивая руки в пустоту. «Спасибо тебе, богиня», — покачал головой он, — «но твоя помощь мне не нужна. Я выиграю эту битву, как выигрывал все прочие. Сам». «Что?» — прошипела брюнетка. «Я не знаю, суждено ли мне жить вечно», — продолжил Кухулин. «Но сколько бы я ни прожил, это будет во славе моей, а не чьей-то еще. Не жди от меня ублажения твоей гордости, богиня. Сейчас не до любовных утех. Пора мне идти к моим воинам. Они ждут меня. Прощай». С этими словами Кухулин пошел к своим солдатам. Он не ведал, в правильную ли сторону идет. Ему просто хотелось как можно быстрее убраться подальше от Морриган, вернуться в лагерь, в привычную обстановку. Пес Кулана не обернулся, даже услышав шум сотен крыльев за спиной. И этот шум был более чем враждебным. Впервые за много лет Кухулин встретился лицом к лицу с Роком, который ощущал на себе половину жизни. И встреча эта не была приятной. «Ну, подожди, храбрый герой!» Одними губами шептала ему вслед богиня Морриган. Глаза ее сияли призрачным зеленым светом, от которого кровь стыла в жилах. «Никто еще не отвергал меня так дерзко. За это ты будешь жестоко наказан. Вот тебе мое слово». Кирилл слушал Антона и Злату, разве что не открывая рот от удивления. Для вампира это было ожившей сказкой, будто он вернулся в детство, проведенное среди сборников мифов и легенд. «Я так понимаю, легенда хорошо не закончится», — уточнил, наконец, Марталин. «Кухулин не пережил битву при Муртамне, ведь так?» «Так», — кивнул Антон. «Они все еще сидели на проклятом чердаке, так никуда и не переместившись». Кирилл, заслушавшись, и думать забыл, что им неплохо бы скрыться до того, как нагрянут агенты службы вампирской безопасности. Антон и Злата тоже не торопились, словно им было важнее, чтобы новый друг узнал легенду о Кухулине и Морриган, настолько, что остальное отходило на второй план. Брат Златы вообще казался очень спокойным. Уход Милены его умиротворил. Вампир даже расслабился, но Марталин этого, конечно же, не заметил. «Почему мы не уходим?» Кирилл с сожалением вернулся в реальный мир, где им грозила камера с серебряными решетками. «Вам не страшно?» «С чего бы?» Антон с удовольствием показал в улыбке длинные клыки. «Богиня Морриган не допустит, чтобы с нами случилось хоть что-то плохое. Она защитит нас. Она тебя защитит». «Меня?» — не поверил Кирилл, которого никогда не защищали. Скорее уж наоборот. Сначала пытались использовать, а потом избавиться от его персоны. «Почему?» «Потому что ты Анчар», — посерьезнел Антон. «И Морриган будет заботиться о тебе. За неимением людей, Анчары и ее любимцы. Ведь ты, Кирилл, все-таки наполовину человек». «Я этого как-то не ощущаю», — усмехнулся Марталин. Он вообще ощущал лишь возбуждение, усталость и зверский голод, присущий исключительно вампирам. От человека в нем ничего не осталось. «А ты заметил, братец, как наш Кирилл похож на Кухулина?» — внезапно спросила Злата. Марталин удивленно уставился на нее. «А что?» Ламия обняла его за шею, проведя пальцами по щеке. «Прямо как богиня Морриган в легенде. Он храбрый и очень благородный, и не боится послать нафиг эгоистичную испорченную женщину, которая требует рабского поклонения». «Злата!» — зашипел Антон на сестру, оглядываясь. «Конечно, богини войны тут не было, но даже случайно испортить с ней отношения вампиру совершенно не улыбалось. Более того, ему нужно было нечто полностью противоположное». «Ох, Милена!» Кирилл с досадой щелкнул клыками. «Не думай о ней», — прижалась к нему Ламия. «Ее больше нет, зато есть мы. Совсем скоро ты станешь одним из нас. Морриган будет оберегать тебя. Ты столько всего сможешь сделать». Эта мысль Кириллу понравилась. Жажда приключений и божественного внимания, от отсутствия которого, да и любого другого внимания тоже, он страдал весь свой век, перебило даже желание съесть половину населения вамп-Петербурга. О какой еде может идти речь, когда его жизнь принимает столь замечательный оборот? У него есть любимая девушка, которая не вспоминает о нем лишь тогда, когда надоедает плюшевый фалоимитатор. У него есть друг и наставник, который признает его незаурядные таланты. Он наверняка отлично вольется в компанию упырей из подвала на Владиостровской. Тем более, что он уже с ними напивался, а это, как известно, признак начинающейся дружбы. Древняя богиня спасла его, потому что он... Ну, он — это он. И за это он достоин внимания. От счастья Марталин был просто в седьмом круге ада. «Расскажите мне, что было с Кухулиным дальше?» — попросил Кирилл, передумав куда-то бежать. «Конечно же, под защитой Морриган им никакая служба вампирской безопасности не страшна». «Обязательно», — кивнула Злата. «Но сначала отдохни, на тебе лица нет». «Поспи, милый». Сам того не подозревая, усталый Марталин оказался прав. Но Морриган была тут ни при чем. Просто Милена, покинув дом на Садовой кладбищенской, ни в какую службу не поехала. Она сомневалась, что промедление в подобной ситуации позволительно, но в органы правопорядка и защиты простых граждан ей было никак нельзя. Более того, Зубкова решила обратиться в органы прямо противоположные, которым до интересов граждан никакой заботы вообще не было.